стал оказывать систематическое противодействие грандиозному плану Лебединцева. Он явно боялся, что осуществление последнего повредит его служебному положению, а так как прямая выдача для него в этот период была бы действительно очень опасна, то он встал на путь внутри организационного саботажа. Вначале он дал свое согласие на это выступление, но оттягивал его под разными предлогами. Когда же все подготовительные работы были закончены, выдвинул против плана Лебединцева принципиальное возражение, указывая, что во время покушения могут пострадать и выборные члены Государственного совета, среди которых имеется ряд профессоров и либеральных общественных деятелей. На этой почве между Азефом и руководителями отряда возникли довольно острые трения, на которые, возможно, известное влияние оказывали полученные как раз в это время Карлом от Бурцева сведения о подозрительных моментах в деятельности Азефа. В отряде велись даже разговоры о неподчинении решениям представителя Центрального комитета и о выступлении на собственный страх и риск. По крайней мере, в одном из писем Лебединцева от этого времени встречаются такие фразы. Встретились менее всего ожиданные трения со стороны теоретической. Глупо и бессмысленно это. Но, в конце концов, если трения эти окажутся непреодолимыми, то мы просто на них наплюем. Выход простой, логический и по существу для меня с товарищами самый симпатичный. По-видимому, только на этой стадии, опасаясь самостоятельного выступления отряда, Азеф прибегает к оружию выдачи. По крайней мере, по их общему смыслу, по-видимому, именно сюда должны быть отнесены следующие части рассказов Герасимова. По словам последнего, после его настояний Азеф наконец сообщил ему, что имел свидание с Карлом. На фактические указания Азеф и теперь был в высшей степени скуп, и относительно, например, конспиративной квартиры Карла ограничивался одним лишь сообщением, что она, по-видимому, находится где-то в Финляндии, недалеко от русской границы и вблизи от железной дороги. Но зато он дал подробное описание примет Карла и общую его характеристику. Говорил он о нем как об исключительно предприимчивом и талантливом организаторе и советовал приложить все усилия для его ареста. «Пока он на свободе, — говорил Азеф, обращаясь к Герасимову, — вы никогда не сможете быть спокойным. У него всегда полно разных планов, один смелее другого». Примечание. Этот отзыв Азефа о Карле, сделанный в разговоре с Герасимовым, интересно сопоставить с отзывом, который Азеф дал о Карле в разговоре с одним из видных деятелей партии социалистов-революционеров. Этому последнему Азеф заявил, что он не находит в Карле ничего особенного. Фигнер, которая приводит в своих воспоминаниях этот последний отзыв Азефа, полагает, что он свидетельствует об отсутствии у Азефа проницательности. Сопоставление его с отзывом, данным в разговорах с Герасимовым, показывает, что речь идет о совсем ином. Азеф понимал, с кем он имеет дело в лице Карла, но сознательно давал о нем неодобрительные отзывы, желая по возможности воспрепятствовать росту популярности Карла в партийных кругах. Это была та же линия дискредитации Карла, которую по наущению Азефа вел Савенков в конце 1906 года, только теперь Азеф проводил ее с большей осторожностью и ловкостью. В это же время Азеф сообщил Герасимову и о плане взрыва в Государственном совете, опять-таки не давая никаких конкретных указаний. По его словам, вопрос был поставлен перед Центральным комитетом,